Наставление. В данной практике Цалунг есть три уровня – внешний, внутренний и тайный. Внешний является самым грубым. В нем используются более сильные физические движения, которые делают дыхание более сильным. Внутренний и тайный уровни, соответственно, все более отдалены от материального. Внешний уровень больше связан с телом, внутренний – с энергией и праной, а тайный – с умом или рикпа. Перед любой практикой выполняйте очищение девятью дыханиями, как объяснялось в главе о шаманизме. Если умеете, выполните гуру-йогу, примите прибежище и зародите намерение практиковать на благо всех существ. В конце любой практики посвятите всю пользу и заслуги от практики благополучию всех существ. Таким образом, эта практика становится частью пути к просветлению. Эти практики хорошо выполнять утром. Выполните каждую из них 5 раз, или 3 раза, или 1 раз. Выполняя практики, глаза можно держать открытыми или закрытыми. Поэкспериментируйте. Главная задача – выполнять практики, пребывая в недвойственном рикпа.